Глава шестая. Как было устроено прекрасное аутодафе, чтобы избавиться от землетрясений, и как был высечен Кандид. Аутодафе — это сожжение еретиков, действительно имело место в Лиссабоне 20 июня 1756 года. После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе. Университет в Коимбре постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть несомненно верное средство остановить содрогание земли. Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, и двух португальцев, которые срезали сало с цыпленка, прежде чем съесть его. Процедура, вследствие которой на них пало подозрение в иудаизме — срезание сала с цыпленка. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то, что слушал, с одобрительным видом. Обоих порзнь отвели в чрезвычайно прохладное помещение, обитателей которых никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого одели в Сан-Бенито и увенчали бумажными митрами. Сан-Бенито или Самарра — накидка из желтого сукна, надевавшаяся на осужденных инквизиционным трибуналом. Перевернутое изображение пламени на Сан-Бенито означало, что кающиеся подвергнут епитимии. Если языки пламени поднимались вверх, это значило, что еретик осужден на сожжение. Митра и Сан-Бенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было ни хвостов, ни когтей. Дьяволы же Пангласа были хвостатые и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком одеянии они прошествовали к месту казни и выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению. Бискаец и те двое, которые не хотели есть сало, были сожжены. А Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова. В действительности новое землетрясение произошло в Лиссабоне 21 декабря, 1755 года. Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя: если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со мной у болгар, но мой дорогой Панглос, величайший из философов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули на виселицу, неведомо за какую вину? О, мой дорогой Анабаптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть в этой гавани? О, Кунигунда, жемчужина среди девушек, почему было нужно, чтобы вам распороли живот? Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала ему: «Сын мой, ободритесь, идите за мной».